Согласно сказанному, парамиты – это сердцевина пути к состоянию Будды. Поэтому отбрасывать их нельзя. Много говорится о них и в Ваджраяне. Поэтому парамиты являются общим путем сутр и тантр. Когда к ним еще добавляется специальный путь, сокровенные мантры, посвящение, обет и обязательства, две ступени со всем, что к ним относится, то к состоянию Будды продвигаются быстро. Но отбросить общий путь – большая ошибка. Не осознать этого и, обретя подобие убежденности в отдельных элементах пути, отбросить все прочие, а особенно ощутив подобие веры в высшую колесницу, отбросить корзины хинаяны и парамиты, или же в мантраяне отбросить три низшие тантры и тому подобное, значит накапливать кармические скверны отказа от хармы, тесно взаимосвязанные, легко повторяющиеся и созревающие весьма тяжелыми последствиями. Источники этого мнения будут указаны ниже. Поэтому уясните с помощью святого покровителя, каким образом все слово служит условием пробуждения отдельного индивида. И затем практикуйте то, что способно практиковать сейчас. А что не сможете ввести в реальную практику, не отбрасывайте. Ссылаясь на неспособность, одумайте, когда же полнится реальная практика всего этого. И накапливайте ради этого заслуги. Очищайтесь от препятствующей скверны и молитесь о том. Тогда умственная сила вскоре возрастет и обретете способность практиковать все.